Ольмек наморщил лоб. Он не мог постичь логики мощного удара, а логики никакой не было. Мощный удар просто был обижен, что его кандидатуру даже не рассматривали. Поэтому и переводил все на эту тему. — Если позволите, уважаемый враг, — обратился Мьянти к Ольмеку. — Да. — Господин мощный удар, предстоит решить, что делать с 10 экземплярами одного человека. Только это. Других вопросов не касаться. — А, тут все просто, — махнул рукой мощный удар. — Одного оставить, а других уничтожить. Если они одинаковые, то какая разница? — Как уничтожить? — удивился Мьянти. — Мало ли. Хоть расстрелять. Я сам могу. — Не сомневаюсь. Но это не решение. Они все живые люди, но при этом довольно разные, — заметил Ольмек, имевший по своим каналам достаточно сведений о поведении Олегов. — Плохих уничтожить, хороших оставить, — предложил кто-то из руководителей. — Ни за что! — горячо вступилась за Олегов Грязь Кошмаровна. — Не бывает безнадежно плохих, как, впрочем, и не бывает безнадежно хороших, за исключением нашего принца. Какая жалость, что он бросает нас! Каждому надо дать шанс. — Некогда давать шанс. Выборы на носу, — заспорил один из зеленых руководителей. — Да пусть все голосуют, — по-доброму предложил кто-то из синих. — Сочтут за провокацию, — возразили ему. — Скажут, зеленые добавляют своих избирателей. — Почему зеленые? Почему сразу на нас валить? Валим не мы, а избиратели. Сейчас валите именно вы. — А вы тогда валите вообще отсюда. Поднялся невообразимый шум. Ольмек и Мьянти тщетно призывали руководителей к порядку. Пришлось Ольмеку включить утешительную сирену, специальное устройство, визжащее так, что закладывало уши. Но еще минут пять все спорили, пока, наконец, не схватились за уши и не замолчали. Умолкла и сирена. — Ваше мнение, уважаемый враг, — спросил Ольмек Мьянти, зная его талант находить компромиссы. — Мое мнение такое, — взвешенно сказал Мьянти. — 10 выпускать нельзя. Нужен один. Доверить им самим решать, кто именно перессорится. Надо позвать жену. Пусть она выберет. Он и будет представительствовать. А остальных на время выборов просто изолируем. — Убить проще, — буркнул мощный удар. Но его мнение не учли и согласились с планом Мьянти. Глава 40. Выбор Насти. Через несколько минут Настя в сопровождении Пятницы появилась в ЦРУ. О том, что ее сыновья будут кандидатами, решили пока не говорить. Слишком много информации для бедной женщины. Решили сконцентрироваться только на выборе мужа. Мьянти провел подготовительную беседу. — Как вы знаете, ваш муж теперь не один, — сказал он. — Какой муж? — Ах, да. По-прежнему, не вспомнив его по-настоящему, Настя мысленно восстановила информацию. Ей помогло то, что хотя она не помнила Олега, но помнила про Ольгу, поэтому спросила. — Не один, то есть с Ольгой? — С какой Ольгой? — Нет. Я имею в виду... Ну, вы знаете, каждый человек иногда хочет как бы раздвоиться. — А, значит, мне это не приснилось. Их теперь двое? То есть вы допускаете, что это может быть? В вашей Бермуде все может быть. Я его понимаю. Мне тоже иногда хочется раздвоиться. У него, вернее, у них сложнее, их не двое. Неужели трое? Нет. 5? Их 10. Настя вдруг расхохоталась. Эта реакция показалась Мьянти неожиданной. Ай да, Олег! — воскликнула Настя. — Надо же, какой разносторонний! И сколько он теперь будет в таком виде? — Боюсь, что всегда. По крайней мере, то время, пока находится в Бермудии. Но мы, наша партия и я лично, очень надеемся, что нам удастся вырваться отсюда, может, даже уже в этот день равноденствия, и тогда ваш муж будет опять единым и цельным. — А что нужно от меня сейчас? Выбрать одного? Вы догадливы. Именно так. Есть проблема. Какая? Насторожился Мьянти. Видите ли, перед тем, как пропасть, я пожелала забыть его. И поэтому, как бы сказать, я вижу его и не узнаю.